Естественно, что мой запрет на полеты очень сильно заставил нервничать инженера и пилотов. Не ожидавшие от меня такой каверзы, ребята просто растерялись. Ведь все шло очень хорошо, именно из-за всего этого мне пришлось провести целую лекцию, чтобы объяснить этим разумным глупость ситуации. Вы все спрашиваете о том, почему я пытаюсь не дать вам заработать на благо клана. Тихо усмехнувшись, я посмотрел в глаза ребят, столпившихся передо мной, и возмущенно гудевших о том, что я просто сам упускаю шанс заработать и возвыситься. Давайте я вам поясню некоторые нюансы. Может быть, вы и не заметили, но мы здесь все как в тюрьме. Эта фраза буквально оглушила моих товарищей и выбила их из колеи. Ведь я действительно в данном случае был прав. Не ожидая от меня подобного откровения, они просто растерялись. Но я начал им доказывать шаг за шагом все признаки того, что мы здесь все всего лишь своеобразные пленники, и даже скорее всего просто неофициальные рабы клана Амбушер. Любое поведение этих разумных буквально вопило о том, насколько предвзято они относятся к нам, учитывая тот факт, что даже после моего возвращения в город с территории этой планеты, окружающий этот населенный пункт, нас усиленно проверяют. Я уже заметил разницу с проверками других разумных на тех же воротах. Если там эти здоровяки в броне просто заглядывали в машину, то у меня попытались откровенно проводить обыск, что было отнюдь не в их пользу. Кроме того, я упомянул также и о том, в чем уже был уверен. Глава клана Гароков скрывает часть доходов, и в результате этого, явно пытается меня обманывать. Добавив сюда остальные мои результаты наблюдений, я просто ткнул их носом во все происходящее. Те двое разумных, Мира и Линсу, которые со мной отправлялись на мою секретную базу, уже знали о планах по бегству с этой планеты. Поэтому они сами понимали и то, насколько важно действовать осторожно и продуманно. Остальные пока что были не в курсе. Рассказывать им всем про то, что у меня в союзниках оказался кластер искусственного интеллекта, и я пока что просто не стал. Дело в том, что все жители Содружества панически боялись этих искусственных разумных существ. И поэтому можно было понять и то, что в данном случае ситуация действительно неординарная. Мне было достаточно сообщить им о том, что где-то в поле у меня есть еще и секретная база. И на этой базе есть разумные, которые готовят нам путь к бегству с этой планеты. Учитывая тот факт, что, к примеру, те же самые пилоты были выходцами с Федерации Неви, то ребята тут же меня поддержали. Им самим не хотелось оставаться здесь, чтобы по какой-то глупости остаться навсегда потенциальными пленниками. Все-таки в Федерации кипела жизнь, там была цивилизация, и уже только это говорило о многом. Конечно, кто-нибудь мог бы намекнуть мне на тот факт, что я тоже старался соблюдать уровень технологического разрыва, ведь здесь у них была техника и технология минимум третьего поколения в руках, но даже в этом случае, нужно было понять главный факт, который упускать из своего поля зрения было бы глупо. Вокруг нас была такая нищета и разруха, что даже остановилось страшновато. Учитывая все эти нюансы, я откровенно говорил своим соклановцам о том, что задерживаться на этой планете я больше необходимого не собираюсь. Мне это совершенно ни к чему, и они меня в этом вопросе решили поддержать. Уже только это было весьма неплохо, особенно учитывая тот факт, что если бы среди них был кто-то, кто попытался бы сообщить об этих нюансах главе клана Амбушер, то у меня возникли бы невероятно большие проблемы. Однако этим ребятам я уже мог доверять, выбора у них у самих тоже не было, так что придется действовать вместе, и как можно эффективнее, хотя со стороны это все может выглядеть весьма глупо и непродуманно. Кроме того, что провел такую душещипательную беседу, я постарался расспросить местных жителей о том, кто же все-таки строил это странное, но при моем разговоре, просто великолепное, здание для резиденции главы клана Гароков. В данном случае я апеллировал именно к тому, что это здание было весьма оригинальным, и мне хотелось бы построить себе нечто подобное. Как ни странно, но вполне ожидаемо для меня выяснилось то, что все строители совершенно случайно погибли. Причем погибли эти разумные практически одновременно. Я, конечно, прекрасно понимаю, что все это совершенно никакой случайностью не является. Уже только поэтому можно было понять, что в этом здании были какие-то секреты. Однако, слух о том, что я хочу себе построить нечто подобное, уже разошелся по городу. И, в результате этих действий, я рано или поздно рассчитываю наткнуться на кого-нибудь, кто может что-то знать. Мне было важно узнать то, что же это за здание, и какие в нем могут быть сюрпризы. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что я мог бы попытаться при помощи спутников, шпионов просканировать это здание с орбиты планеты, и таким образом выяснить все необходимое. Ну, давайте начнем с того, что, как я уже говорил, любая попытка проведения подобных изучений сопровождается сильным излучением со стороны спутника, и сразу же выдаст местонахождение спутника, шпиона. Я не уверен в том, что в этом самом здании у старика, пятикантропа, нет каких-то дополнительных сенсоров. Вполне возможно, что этот разумный заранее подстраховался на такой случай. И при попытке облучить эту территорию со спутника, я привлеку к себе слишком много внимания. Уже только поэтому следовало понимать тот факт, что осторожность не помешает. Но всегда была надежда на то, что у кого-нибудь что-нибудь могло сохраниться именно по этому зданию. Хотя первые вопросы, которые я задавал, просто пропали в туне, но я все-таки надежду не терял. Раздав определенные указания своим соклановцам и объяснив, что они должны делать и на что обращать внимание, я снова отправился в путь, в этот раз уже в другую сторону. Это было типичным признаком того, что в том месте, где я раньше добывал различные ценности, уже ничего ценного просто не осталось, а я двигался в направлении другой базы, которая меня интересовала. В первую очередь меня интересовало то, не будет ли она выглядеть как две капли воды, похожие на предыдущие базы. Я уже видел, что эти две базы, которые я старательно замаскировал и припрятал, как следует заизолировав их и скрыв от обнаружения, были похожи друг на друга до мелочей, как будто их делал кто-то один и по одному и тому же проекту. Так не бывает в природе. Уже только поэтому меня интересовало одно: кто мог делать подобные пещеры и с какой целью? Просто так такие шалости никто не делает. Уже только из-за следовало бы обратить на подобные странности пристальное внимание. В этот путь мы отправились на двух машинах. Оба пилота моего клана от того, что им было просто делать нечего, отправились вместе со мной. Во-первых, скорее всего, для начала они просто хотели понять то, что же я старательное делаю в степях. А во-вторых, им просто было скучно. Челнок теперь стоял на приколе и никуда не летал. А что им делать? Целыми днями спать в своем жилом боксе? Это тоже не дело. Ну, что ж, если им так интересно, то пусть прогуляются со мной по территории этого мира. Хоть какое-то разнообразие и новые впечатления. А я их вполне понимал. Сам бы не выдержал подобного тюремного заключения. А то, что подобное положение дел напоминает именно тюремное заключение, никто не отрицал. Это было понятно сразу и бесповоротно. Другие базы. Выехав из города, в этот раз мы снова наткнулись на бескрайние степи, в которых время от времени появлялись холмы. Честно говоря, я даже ради какого-то интереса начал делать своеобразную карту этих холмов. Не знаю почему, но мне все это казалось немного странным. Была ли здесь какая-то система? Взять хотя бы те же самые древние египетские пирамиды? Мало кто знает, что эти пирамиды были построены не просто так. Конечно, история о том, что таким образом египетские цари пытались увековечить собственное имя, тоже имеет право на существование. Однако учтите, пожалуйста, еще тот факт, что, как ни странно, эти пирамиды полностью повторяют на Земле созвездие пояс Ориона, даже по своему размеру и форме рисунка, который повторяет расположение этих звезд. Если смотреть на эту ситуацию глубже, то становится понятно, что другие фараоны, которые были даже побогаче этих разумных, по какой-то причине строили для себя подземные пирамиды и были в них захоронены. Так почему же им бы не построить себе что-нибудь еще более величественное? Так нет же. Странно, вы не находите? Да, вот и с этими холмами. Но при всем этом, я прекрасно понимаю, то насколько это было бы сложно. Эти холмы появлялись буквально друг за другом, через равные промежутки открытого пространства. А те холмы, где располагалась моя база, вообще стояли равносторонним квадратом, что позволяло расположить сенсорный комплекс наблюдения для полного перекрытия территории таким образом, что не оставалось ни одного кусочка местности, который бы они не контролировали. Но больше всего меня удивляли именно эти самые пещеры. Интересно было то, что пока я находился там, дроны, ремонтники составили для меня рисунок этих пещер. Так вот, накладывая их друг на друга, я не видел ни малейшего отклонения. Почему? Нет, теперь отклонение было. Ведь дроиды сейчас копали проход к подземному бункеру, где будет строиться корабль. Нечего шастать по поверхности, когда можно все просто спрятать под землей, включая и свои перемещения. Но даже в этом случае существовала угроза обнаружения, так что я старался предпринять все возможные меры. И одной из таких мер была как раз моя попытка обнаружить причины для подобных странностей в диком неизученном мире этой планеты. Ведь что-то здесь происходило, кому-то же были нужны эти пещеры. Причем настолько идентичные, что становилось даже страшно. Кроме того, всегда нужно учитывать тот факт, что проявляя подобный интерес, я имею возможность повысить собственные шансы выживанию, и с этим тоже не поспоришь. Кстати, я никак не мог понять того, почему для таких пещер были выбраны именно те самые холмы, ведь пещеры появлялись не во всех холмах. Я это проверил. Я специально не раз пролазил со специальным сенсорным наручным комплексом по другим холмам. Внутри пустот не было. Я бы заподозрил пустоту, даже если бы заметил внутри каменное основание. Как я уже говорил, камень глушил возможность обнаружения при помощи подобных сканирующих устройств пустоту внутри себя. Но камня там даже не было. Нет, где-то в глубине, на уровне 1-2 километров, может он и был, а может быть и ближе. Ручной сканер, который я имел, не позволял заглядывать в такие глубины. Но, по крайней мере, проверить этот холм было вполне возможно. Как ни странно, наше путешествие продлилось именно до очередной пещеры. Все ближайшие холмы, сразу проверяемые малышом уже в автоматическом режиме, пустот в себе не содержали. Благодаря этому, я смог убедиться в правдивости своих подозрений. Ситуация действительно была неординарная. Настолько неординарная, что я просто растерялся. По какой причине все это происходило, я пока что просто не знаю. Приблизившись к этому холму, я уже привычно заметил на нем признаки присутствия той самой пещеры. Опять существовали довольно большие кусты, которые были высажены в одном месте, а также и та самая ткань, которая должна была закрыть вход. Аккуратно выдвинувшись вперед, я уже привычно обнаружил ловушки, которые не отличались разнообразием. И внутри этой пещеры, как я и ожидал, стоял тот самый малый реактор, который, видимо, должен был здесь обеспечить разумным хоть каким-то подобием цивилизованной жизни. По крайней мере, освещение от него подключить было вполне возможно. Запасов строительных материалов, которые я взял с собой, должно было хватить на маскировку. Меня радовало то, что в данном случае действительно я имею возможность сделать все так, как нужно. И пока мои помощники бегали по холму, рассеивая те самые семена, чтобы скрыть рост кустов в одном и том же месте, дроид, ремонтник, взялся за работу. Теперь их было двое, и работа пошла веселее. Быстро собирая конструкцию ворот, дроиды закрыли вход в пещеру более надежно, замаскировав его металлом и той самой тканью, блокирующей излучение сканеров, и муляжом камня, вход в эту пещеру. Мне же было важно убедиться в безопасности того, что я здесь оставлю только систему защиты и 2 боевых дронов. Через пару дней здесь все было окончено. На холме появился сенсорный комплекс, под управлением эскинта 3-го поколения, который, контролируя окружающую территорию, сможет в случае чего мне даже помочь. Средний реактор, который здесь теперь был установлен, обеспечивал работу всей системы. Все остальное меня уже не столько беспокоило. И поэтому, убедившись в том, что поблизости никого нет, наши 2 машины покинули пещеру и двинулись дальше. Когда мои помощники начали меня расспрашивать по поводу того, зачем они как идиоты почти целый день бегали по холму, рассеивая какие-то семена, я долго смеялся. Мне пришлось объяснить ребятам тот факт, что им действительно это было необходимо сделать, хотя бы по той причине, что кусты, растущие таким скопом в одном месте, могут привлечь излишнее внимание и интерес проезжающих мимо разумных. Как ни странно, они этого не поняли. По какой причине эти кусты должны были привлечь их внимание? Ну, растут они так, и растут. Мало ли что может быть на этой планете? Услышав такой ответ, я просто поразился. Теперь мне стало понятно еще и то, по какой причине эти разумные даже не пытались проверить подозрительные места. Судя по всему, в базах знаний, которые у них имелись, подобных случаев просто не было. А значит, эти разумные даже не подозревали о таких возможностях. Надо сказать, что они даже не пытались этого подозревать. Задумчиво хмыкнув в ответ, я понял, что с этими ребятами придется значительно поработать. Но это уже нужно будет делать не сейчас, это все будет позже. Сейчас мы направлялись к новой пещере, где тоже сделаем модификацию системы защиты. После чего надо будет проверить все вокруг. Я не был уверен в том, что там поблизости нет ничего интересного вроде того же упавшего корабля и, кто знает, может быть этот клан охотников, который был мной уничтожен, действительно проявлял какой-то повышенный интерес к подобным ценностям, и старательно разыскивая их каким-то образом создавал такие убежища, хотя, я не знаю того, какую технологию надо было использовать для этого, сомневаюсь, что у этих разумных было что-то подобное под рукой, но не мне их судить, сейчас они уже больше полугода были на рудниках в качестве рабов, и вряд ли задумывались о подобных нюансах, в первую очередь их сейчас могло беспокоить только то, как бы выжить и поесть. Я слышал душераздирающие истории о том, что на такого типа рудниках кланом Бушер местных заключенных используют в качестве рабочей силы, давая им в виде оплаты обычную пищу. Представив себе то, что придется целыми днями, месяцами, а то и годами жрать один и тот же армейский паек, ради которого придется еще и горбатиться, с обычным кайлом добывая руду, я нервно передернул плечами. Мне бы этого очень сильно не хотелось, и все это, учитывая тот факт, чтобы потенциальные враги могли попытаться меня отправить на рудники. Как я уже говорил, поведение пятикантропов постепенно в отношении меня начало меняться. Из показательно миролюбивого, оно постепенно становилось довольно агрессивным. А значит, следовало бы ожидать проявления и других эмоций. Я, конечно, вынудил главу клана Бушер хоть немного, но все же считаться со мной. Однако, я не забывал и о том, что кроме него в клане есть и другие разумные. Им было явно не по нраву мое весьма наглое поведение. Одного из таких разумных Сибра Дукари недавно наказал. Показательная казнь этого разумного транслировалась на всю эту звездную систему. Честно говоря, когда его запихнули в пресс вместе с куском бортовой брони корабля АИ, я даже ужаснулся. Когда возник этот скандал, я не думал о том, что это будет сделано. Но раз так случилось, то я понял и то, для кого именно была проведена эта демонстрация. Это показывали мне то, что бывает с теми, кто не подчиняется решениям и приказам главы клана Бушер. А значит, следует ожидать и последующих действий в мой адрес. Уже только поэтому следовало бы задуматься о том, что возможно мне придется попытаться покинуть эту звездную систему гораздо раньше, чем я даже себе планировал. Но, как я уже говорил, в первую очередь мне нужно было переживать именно о том, что могут возникнуть проблемы в виду моего несовершеннолетия, хотя и с этим уже возникали сложности. Дело в том, чтобы после возвращения с последнего путешествия по поверхности этого мира, я привычно лег в медицинскую капсулу, задав медицинскому эскинту, который сопровождал работу этого устройства, задачу проверить мой организм на соответствие эталону, а также и убедиться в том, что я здоров во всех отношениях. Так вот, загадка была в том, что когда я читал вывод искусственного интеллекта, то заметил один пункт, отмеченный красным цветом. Он был отмечен как несоответствие. К повышенной эмоциональности и активности моих мозговых импульсов, я уже немного привык. С чем это было связано, я пока что просто не понимаю. Однако, красным отмечено было именно то, что согласно данным, которые получил искусственный интеллект, мозговая ткань организма соответствовала 16-летнему летнему возрасту объекта исследования. Как такое возможно? Ведь буквально несколько недель назад этот же искусственный интеллект давал мне максимум возраст в 15 лет. Неужели я что-то не знаю про свой собственный возраст? Тем более, что даже и кластер эскинтов, который, изготавливая для меня виртуального дядюшку, проверил мои данные в сети Содружества и Федерации НИВИ, добравшись до каких-то архивов, где хранились данные всех жителей Федерации, родившихся на ее территории, тоже подтвердил возраст в 15 лет, но никак не 16. Видимо, я чего-то не знаю или не понимаю. Может быть, все это было связано именно с моей повышенной мозговой активностью? Этот факт придется уточнить. А для этого мне придется опять же попытаться провести проверку через некоторое время. Если изменения продолжатся, то возникает вопрос, что может так влиять на мозг разумного, который выбивается из общей картины буквально через неделю или две, после прошедшего периода времени. Если так дела пойдут дальше, то вполне возможно, что я смогу загнать в ступор своих врагов, если установлю себе нейросеть раньше, чем они это планируют. Конечно, кто-нибудь скажет о том, что мой возраст все равно будет вполне известен. Так чем мне в данном случае поможет нейросеть, а тем она мне и поможет. Дело в том, что, как я уже говорил, у местных жителей существуют определенные линии поведения, к которые вынуждают их действовать по определенному сценарию. То есть, если у меня уже есть нейросеть, то значит мне уже 18 лет. И тут даже сомнению не поддается то, что нейросеть можно было установить раньше, чем человек или какой-либо разумный из Содружества достиг возраста взросления и совершеннолетия. Таким образом, если мне получится поставить себе нейросеть раньше, я смогу ввести в ступор всех своих врагов. А это все-таки очень важный момент в моей будущей жизни. Имея нейросеть, я уже буду считаться вполне полноценным взрослым разумным. И спрашивать о моем возрасте никто не будет. Здесь это происходит только до установки нейросети. Но не более того, чем я и намереваюсь воспользоваться. Даже год жизни, который я могу таким образом выиграть, даст мне возможность действовать более эффективно. Размышляя над всеми этими странностями, я даже не заметил того, как мы приблизились к второй базе, которая меня интересовала. При этом, мы несколько раз избежали столкновения с охотниками из поселков, расположенных по соседству. Эти разумные агрессивно гоняли вокруг различных животных, но с нами связываться не стали. Один раз в зону прямой видимости выскочила машина охотников, но заметив наш своеобразный конвой, остановилась на несколько минут на месте. Видимо, члены экипажа пытались понять тот факт, с кем они столкнулись. А когда они все поняли, то постарались спокойно исчезнуть, не провоцируя столкновение. Я же сам агрессию не проявлял, так как не считал это нужным. Хотя, может быть, с этой стороны территории степей от города располагались более мирные и разумные, кто знает, кто знает. Добравшись до следующей пещеры, я совершенно не был удивлен тому, что тут все было то же самое. Та же самая куча кустов в одном месте и абсолютно лысый холм. Теперь, после моих намеков, даже моим товарищам показалось это странным. Действительно, почему растения растут только в одном месте? Почему их нет по всей вершине холма? Так что в данном случае глупых вопросов мне они уже не задавали. Я же поднял дроидов-разведчиков и принялся изучать окружающую территорию. В первую очередь меня беспокоило то, что может находиться поблизости. Но ничего странного я так и не обнаружил. Пространство за соседними холмами на первый взгляд было чисто и свободно. Поэтому мы организовали установку ворот на эту базу, а также и все остальные процедуры вплоть до высаживания растений, которые должны были скрыть эту кучу кустов своим присутствием на холме. Пытаясь выяснить какую-то систему в создании этих пещер, я просто наложил ее на карту поверхности континента, которая уже имелась у меня в руках. Мне пришлось заплатить диспетчеру в космопорте 20 тысяч, чтобы этот разумный, связавшись с кем-то из своих знакомых, запросил у того фотографию поверхности. Я не просил ее размечать до мелочей. Мне нужно было получить пока что хотя бы примерную карту территории, что и произошло за весьма умеренную плату. Видимо, здесь за деньги было возможно и не такое. Ну, что ж, посмотрим. Может быть, мне удастся позже использовать желание диспетчера заработать для своих целей. Видно будет. Разложив полученную весьма своеобразную контурную карту местности перед собой, в виртуальном смысле этого слова, я аккуратно сделал отметки, которые обозначали сам город, а также и расположенные поблизости базы, которые я занял. Вмешиваться в работу дроидов-ремонтников, которые сейчас делали ворота, для меня не было никакой нужды. Они свое дело знали и делали хорошо, тем более, что за их работой следили инженер и техник. Я же имел возможность подумать о более масштабных делах. Как я уже говорил, мне показалось очень странным такое странное расположение пещер, причем абсолютно идентичных пещер. Они действительно были все похожи до последней мелочи, сделанные все как под копирку. 4 одинаковых пещеры, вы верите в такую случайность? Я не верю. Я вообще в случайности не верю. Как говорили на Земле, одна случайность – это случайность, две случайности – это закономерность, три случайности – это злой умысел. А тут я вижу 4 таких случайности подряд, 4. А может быть, есть еще? Аккуратно сверяя составленную мной картинку с тем, что вижу на этой огромной карте, я отметил тот факт, что при съемке поверхности противнику не удалось обнаружить строящуюся базу. Это было и не мудрено. Сверху стройки теперь была натянута маскировочная ткань, и таким образом она просто закрывала мои работы, которые в основном сейчас шли уже под землей. Котлован, который копался, или даже выжигался плазмой, я решил делать по примеру шахты. Один достаточно узкий вход, а потом боковое ответвление. Это ответвление, как в шахте, укреплялось стенами и подпорками, которые потом заменятся крышкой, имеющей возможность раскрываться. Так будет проще скрыть свое присутствие. Если бы я раскопал котлован в несколько километров, то боюсь, что его бы заметили даже пролетающие мимо корабли. Отметив на карте расположение города и этих пещер, я пытался искать какие-то странности и несоответствия между ними. Так вот, странностью было то, что по моим замерам, такая же пещера должна была быть и на территории города. Задумавшись над этим, я постарался увеличить карту на месте города, чтобы понять то, что же я пытаюсь найти. Эта пещера должна где-то быть, но она должна быть в холме, и неожиданно для себя я вспомнил тот факт, что резиденция главы клана Мбушер чем-то напоминает старинный замок. Точно так же, как и в замке, крепостная стена окружает холм, на котором стоит здание, венчающее эту земляную возвышенность. А это случайно не тот самый ответ на мои вопросы, где проще всего было делать потайное место для хранения ценностей, как не в такой пещере? А что, если начать строить какое-либо подобное подземное убежище, это может привлечь внимание, ведь количество добываемого при такой стройке материала в виде земли или камней, может быть слишком большим, а если существует природная пещера, то в данном случае ничего выкапывать не придется. Достаточно просто сделать к этой самой пещере проход, который станет ответом на мои вопросы. Оставалось только определить место, где же находится выход из этой пещеры. Внимательно проверив план города, который у меня все-таки имелся, учитывая тот факт, что мой инженер занимался утилизацией мусора с всей территории города, я заметил, что на том месте, где должен по идее и моим расчетам находиться выход из пещеры, стоит какое-то старенькое строение, похожее на обычный склад. Если это потайной выход из пещеры, то можно понять замысел этого старого пятикантропа. То есть любой разумный, который прорвется сквозь защиту клана и попытается захватить его дом, не зная этих нюансов, просто упустит хозяина здания, который таким образом сбежит. Интересный план. Вот только я не понимаю одного. Неужели он сделал выход специально поблизости от своего здания? Ведь он может таким образом попадать в зону окружения врагов, которые попытаются на него напасть. Странно. Я не считал этого разумного дураком или круглым идиотом. А значит, можно было понять, что в данном случае такой ход можно использовать для нанесения неожиданного удара в ряды противника. Представьте себе такую картину. Вы окружаете здание и пытаетесь захватить этих разумных в плен. Мало ли для какой причины, это по сути не суть важно. И вдруг из пустого с виду здания вам в спину бьют какие-нибудь штурмовики, которых тут быть просто не должно. Сюрприз, по-моему, очень неожиданный сюрприз. А значит, в этом случае такой разумный может попытаться просто исчезнуть, воспользовавшись суматохой и скрывшись в темных переулках города. Но если он попытается выскочить вслед за штурмовиками, то достаточно быстро привлечет к себе внимание. Нет, я думаю, что тут что-то не то. Но этот вопрос нужно осмыслить более тщательно. Придется постараться. И это старание напрямую говорит о том, насколько результативными могут быть мои действия. Пытаясь провести аналогию подобных укрытий дальше, я понял, что такие пещеры должны быть и в других направлениях от города. Обнаружили их или нет местные жители, сейчас сказать было бы просто невозможно. Но даже при этом следовало бы также понять и тот факт, что существуют и некоторые мелочи, которые могут выдать много интересного лично мне. Подумав о странностях происходящего, я мысленно усмехнулся. Во время нашей беседы я поинтересовался у кластерки 5012-56 по поводу того, не собиралась ли их империя и засылать агентов глубокой заброски в тыл противника. Я не забыл о том, что у меня в руках имелся странный дрон, внешне похожий на разумного, только в бронированной защите. Как я уже говорил, для эффективного боевого дрона, его конструкция была слишком уж необычной. На двух опорных конечностях он был уязвим и неустойчив, как и обычные люди, или гуманоиды. Уже только поэтому можно было понять, что этого дрона использовать в собственных целях они просто не смогут. По крайней мере, для открытого боя. Но заслать его в качестве агента в тыл к врагу было вполне возможно. Однако, стоит сразу учитывать тот факт, что этот дрон должен иметь возможность очень гибко реагировать на изменения ситуации. Если он будет действовать как обычный боевой дрон, или же искусственный интеллект и, ненавидящий все живое, далеко он не уйдет. Кроме этого, необходимо отметить и тот факт, что такому дрону нужно будет иметь возможность проходить проверку. Те же самые сенсоры и сканеры могут определить, что он является полностью механическим существом. А значит, есть и некоторые сложности для подобного плана, как-то эти сложности нужно обходить. Возникает только вопрос, как именно управляющие из Кинтеи собирались обходить подобные проблемы. Но сейчас мне нужно было думать даже не об этом. Примерно прочертив линию дальше, я постарался выделить для себя маршрут для движения в направлении подозрительных мест. Эти места я выделил как места для возможных будущих баз, где могла быть расположена такая же пещера, как и здесь. А значит, есть возможность обеспечить себе еще даже не один схрон или укрытие. По сути, согласно карте, которую я имел сейчас, можно было понять то, что дальше поселков просто нет. А значит, там мы будем действовать на свой страх и риск. Хотя неизвестно еще и то, где я больше рискую. Здесь или там, но это было неважно. Надо было двигаться дальше. Все-таки время шло. И не учитывать тот факт, что мои интересы простирались дальше территории, которую контролируют охотники, для меня было бы глупо. Отметив место на карте, куда нам нужно двигаться, я разрешил своим машинам выдвижение. Время шло, и нам нужно было действовать. И действовать эффективно. Пока идет работа на астероидном поле, среди обломков погибших кораблей, а также и возле моей базы, которую я обозначил под номером 1, дальнейшие действия в том районе мне придется временно прекратить. Зато остальное дает мне возможность действовать так, как я считаю нужным. По дороге подстрелив парочку животных, которых можно было назвать аналогом земных косуль, я уже привычно приготовил шашлык и запеченное на углях мясо. Арикдрап и Жилидрап, бывшие моими пилотами, тоже сначала с недоверием смотрели на происходящее, но когда в дело пошли зубы, то тоже не смогли удержаться. Как я уже говорил, мясо есть мясо, и никакой подделкой из синтезатора его не заменишь. Нет, я не спорю. Мясо из синтезатора было вполне себе оригинальным, и даже в чем-то своеобразным на вкус. Оно напоминало мясо, очень сильно напоминало, и по плотности, и по консистенции, даже по вкусу. Вот только я при этом сам прекрасно понимал, что все это бесполезно. Бесполезно настолько, что можно даже с ума сойти от радости, когда тебе в руки попадает настоящее мясо, свежее, только что прожаренное, с легкой корочкой, да еще и присыпанное специями и солью. Вкуснятина. Еще через день мы добрались до очередного убежища в виде природной пещеры. Как я и подозревал, здесь действительно тоже была расположена такая же пещера. Вот только вокруг нее кустов не было. И это напрямую говорило о том, что кусты пересаживали, скорее всего, сами охотники, делавшие из них для себя своеобразные схроны. Обратив внимание на растения, которые в разброс росли по холму, мои товарищи растерянно хлопали глазами, не понимая того, что же им теперь делать. Ведь на самом деле, ситуация сложилась весьма неординарная. Они уже привыкли бегать, разбрасывая семена по холму. А тут ничего подобного им делать было не нужно. Запаса имеющихся у нас конструкций и металла хватило, чтобы сделать здесь защищенный вход. Кроме этого, мы постарались создать имитацию того самого камня, который прикрывали наши базы ранее. После чего, я со спокойной душой предложил моим товарищам аккуратно пересадить несколько кустов именно ко входу в пещеру. Конечно, не стараясь сделать такие же жуткие насаждения, как возле других баз, но сразу, на место тех растений, рассыпать семена. Все-таки нельзя забывать о том, что такие места должны быть с растениями. В этой пещере нас не ожидало никаких ловушек и ничего подозрительного. Поэтому я не стал особо стараться. А заслав внутрь пещеры боевого дрона, я выяснил все то, что было нужно. После чего мы загнали внутрь пещеры и наши машины. Теперь надо было сделать здесь для нашего клана очередное убежище. Проблемой было то, что систему защиты третьего поколения с эскинтом мы брали только для тех баз, которые у нас были в плане. А этой базы в плане не было. Уже только поэтому, я понимал, что эту пещеру защитить придется обычными ловушками. И не более того, может быть потом я и установлю здесь что-нибудь вроде нормальной защиты, но это будет позже. Важнее было другое. Дроиды, разведчики, которых я выпустил облететь близлежащую территорию, обнаружили кое-что интересное. Настолько интересное, что мне стало даже немного не по себе. Руины. А это что такое? Медленно летящий в воздухе дроид, разведчик, аккуратно снимал вокруг себя все происходящее, в нескольких диапазонах одновременно. Я же видел все так, как оно есть на самом деле. Конечно, я мог бы переключать диапазоны волн, и разглядеть это место с других позиций. Однако, сейчас меня это не интересовало. В первую очередь я переживал по поводу того, что вижу. Это были руины. По сути, я видел перед собой разрушенный временем небольшой городок. Может быть, кто-то заявит, что в данном случае разрушение этого места могло быть связано с какими-либо дополнительными факторами воздействия, например, в результате каких-либо военных или боевых действий, но пока что я видел только то, что вижу. Разрушенные здания, выстроившиеся в своеобразный лабиринт, судя по данным, которые шли от сенсоров дроида, я понимал, что вижу перед собой здания, которые были построены очень давно, невероятно давно. По примерным подсчетам, учитывая наслоение земли, а также и разброс в разные стороны некоторых конструкций, можно было понять, что в данном случае прошло несколько сотен лет. В то время в этой звездной системе не было никого из Содружества. Уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, что в данном случае я вижу перед собой следы какой-то непонятной для меня цивилизации. Дело в том, что эту планету должна была исследовать разведывательная служба тех, кто ее обнаружил. И если ее обнаружили те самые пираты-контрабандисты, то можно было понять главное. Тотальную проверку поверхности они явно не проводили, иначе бы здесь обнаружили бы какие-то следы присутствия разумных, что и произошло бы наверняка в случае обнаружения этого места. И все это прекрасно можно понять только по той причине, что и пираты-контрабандисты прекрасно понимают стоимость подобной находки. Достаточно заявить какому-нибудь научному институту о том, что на этой планете присутствовала какая-то древняя цивилизация, тут же появятся разумные желающие выкупить права на проведение исследовательских раскопок на этой территории. Даже если они здесь не найдут каких-либо артефактов или древних устройств, можно сразу понять, что ситуация в данном случае все равно будет в пользу тех, кто контролирует эту звездную систему. Ведь институт ради права спокойно и безнаказанно проводить здесь исследования – заплатит огромные деньги, десятки миллионов кредитов. Все-таки любые такие исследования – это дополнительный имидж и шанс для такого научного института возвысить свое имя и поднять свой собственный престиж. Исходя из всех этих фактов, которые уже примерно знал и понимал, я видел полное отсутствие внимания к этой территории. Соответственно, я понимал главное. Прибывшие к этой планете первыми разумные – просто выбросили несколько зондов и провели замеры присутствия разумных рас. Эти зонды не стали проводить какую-либо рекогносцировку, производить какие-то вычисления и тщательные измерения. В первую очередь присутствие разумных рас проверяется при помощи контроля того же самого радиоизлучения. Я не знаю, какой идиот решил, что именно этот фактор является признаком наличия на планете разумной расы. Но факт оставался фактом. Отсутствие повышенных и упорядоченных видов радиоизлучения говорило о том, что планету можно колонизировать. Тем более, что она принадлежала к классу. Так в Содружестве называли планеты, которые можно колонизировать с минимальными финансовыми потерями. В земной терминологии все это называлось планета земного типа. Так вот, если полноценные исследования никто не проводил, то можно понять главную ошибку таких разумных. Кто знает, что здесь может быть, ведь здесь смогла присутствовать очень интересная цивилизация, интересная в плане культуры или каких-либо дополнительных ценностей. Например, я так и не понял того, каким образом делались все эти одинаковые пещеры. Выглядели они вполне естественно, если найти одну из них, но когда ты находишь вторую, а потом третью, то сразу возникает мысль о дежавю. У тебя возникает стойкое впечатление, будто ты находишься все время в одном и том же месте, и только различные предметы, которые я оставлял на той или иной базе, своим присутствием вынуждали понимать разницу. Поняв то, что пещеры абсолютно одинаковые, я сразу почувствовал какой-то в этом всем подвох, и теперь уже, я понял главное, здесь действительно раньше была разумная жизнь. Ну, ни на что другое этот лабиринт строений, которые рассыпались от времени, просто не тянет. Возможно, бывшие хозяева этой планеты пытались делать те самые пещеры, но зачем? Я пытался проверить их своим сенсорным комплексом, но никаких важных стратегических ресурсов так и не заметил. Даже если бы там все ценное вытащили бы, то следы бы все равно остались, какого-либо минерала или еще чего-нибудь, но следы были бы. Однако, даже если представить себе то, что эти пещеры всего лишь бывшие рудники, Не бывает такого в природе, чтобы жилы какого-либо ценного минерала располагались абсолютно одинаково. Значит, здесь все же была еще какая-то тайна. Но сейчас мне было не до этого. Наблюдая за тем, как дроид, разведчик старательно кружит вокруг этих развалин, я решительно послал туда еще троих таких же тихо шуршащих лопастями своих двигателей малышей. Пусть как следует все отснимут. Работу этих маленьких дроидов сопровождал специальный эскинт. Он должен был составить мне объемную картинку объекта, который был обнаружен. А уже потом, по результатам этого исследования, я буду думать над тем, что же все-таки здесь обнаружил. Тихо вздохнув, я понял, что и в этот раз моя интуиция, которая за последнее время странно развилась, не подвела своего хозяина. Когда я только сюда направлялся, в сторону этих двух баз, выбранных мной в качестве цели, то уже понимал, что здесь есть что-то, что могло бы привлечь мое внимание. Но то, что это будет настолько необычная находка, я даже не подозревал. По сути, я сейчас находился на расстоянии примерно недели движения от города. На такое расстояние никто из охотников не заезжал. Я сначала не понимал причин для таких действий, но потом услышал странный рассказ о каких-то призраках, а также и о том, что некоторые охотники, которые позволяли себе удаляться от жилья на большое расстояние без укрытия над головой, просто исчезали. История, конечно, достаточно бредовая, но ведь по какой-то причине другие охотники не отправлялись дальше, хотя если подумать, то как можно дальше отъехав ты мог наткнуться на животных, которые еще не пуганые, и не знают того, чего можно ожидать от разумных. Значит, там можно охотиться в волю. Возможно, тебе удастся обнаружить какое-нибудь новое животное, которое будет более редким и ценным, чем все то, что ты раньше здесь видел. Но, видимо, общая обстановка вокруг этой звездной системы вынуждала разумных очень сильно осторожничать. Для начала следовало бы учесть тот факт, что те же самые дроны из упавших на планету кораблей могли подпортить жизнь любому охотнику при столкновении. Кроме этого, можно было найти еще пару десятков различных причин, которые отбивают у любого разумного желания искать что-нибудь на поверхности этой планеты, или задавать лишние вопросы. И говоря про лишние вопросы, я совершенно не кривлю душой. Дело в том, что если ты знаешь заранее о том, куда все ценное у тебя уйдет, то и стараться особо не хочется. Честно говоря, если бы я знал, что и у меня нет ни единого выхода к свободе, то тоже бы, наверное, не старался как-то повысить свой собственный технологический уровень, а всего лишь влачил жалкое существование. Я же в данном случае, в первую очередь, думал о том, что если приложу усилия и сделаю все возможное, то возможно сумею вырваться из этого замкнутого круга и прорвусь куда-нибудь дальше. Глупо попасть в цивилизацию с активными космическими полетами и стать при этом каким-нибудь фермером. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же заявил бы мне о том, что, имея такие деньги, какие у меня часто появлялись в руках, я уже давно мог бы отложить деньги в виде определенной суммы и прикупить, например, через того же самого контрабандиста себе какой-нибудь хороший и достаточно быстрый корабль. Да, не спорю, это было бы возможно. Даже корабль четвертого поколения, к примеру, крейсер, курьер, вполне достаточно быстро позволит мне вырваться отсюда. Но возникает встречный вопрос: что мне делать дальше в этом случае? Начнем с того, что у меня для пилотирования такого корабля нет возможности. Как я уже говорил, в Содружестве все было завязано на нейросети, допуски и базы знаний. Если у меня ничего подобного нет, то этот корабль будет здесь просто без толку болтаться, а потом его просто у меня заберут. И говоря это, я тоже не шучу. Мне просто скажут, что этот корабль мне не нужен, и его заберет клан Гараков. Тем же контрабандистам такой корабль может пригодиться, а мне потом кинут какую-нибудь подачку в виде мизерной компенсации, которая даже не покроет моих финансовых потерь в этом случае. Заранее понимая все это, я также понимал главную проблему: не стоит недооценивать противника. Если они так напряглись, когда я решил приобрести для себя пилотов и челнок, то как они отреагируют на появление у меня космического корабля, способного пересекать гиперпространство? Думаю, что в этом случае я очень быстро узнаю истинное положение дел в этой звездной системе, хотя о нем я уже догадывался, причем достаточно давно. Именно поэтому я и не торопился обзаводиться таким кораблем, а достаточно показательно тратил все деньги, которые у меня были. Ведь и дураку понятно, что в центральные миры Содружества с пустыми карманами соваться нет никакого смысла. А чем больше я здесь скупаю всякого барахла, тем больше, по мнению клана пятикантропов, пускаю здесь же собственные корни. Дело в том, что эти разумные в первую очередь оценивали меня по себе. Точно так же, как и они, я должен был держаться за все это барахло, стараясь не потерять ни одного кредита, потраченного мной на подобные приобретения. Хотя с их стороны, это было довольно ошибочно. Я прекрасно понимал, что любые эти вещи можно будет впоследствии снова купить. Были бы для этого только деньги. И держаться за все эти вещи, я просто не собирался. Но и отдавать их без боя никому тоже не хотел. Поэтому заранее продумывал возможность устройства своеобразных ловушек. Если кто-нибудь при моем бегстве захочет подмять под себя мое дело и забрать себе мои вещи, то этого хитреца ждет большой сюрприз. Я постараюсь сделать так, чтобы бы такой умник очень сильно пожалел о такой поспешности. Тем более, что для перевозки всего этого барахла для начала мне нужно было найти место, куда все это перевозить. Вряд ли где-нибудь на цивилизованной планете кому-то понадобятся эти контейнеры, переделанные в жилые боксы. Там уже наверняка вовсю идет строительство обычных зданий, так что в таких излишках и новшествах нет никакого смысла. Кроме всего этого, следует также учитывать и фактор того, что для перевозки таких грузов нужен довольно крупный корабль, с большим грузовым отсеком. Мне это явно ни к чему. Обдумывая обоснование своих действий, я прекрасно понимал, что все это звучит немного странно и притянуто за уши, но выбирать особо не приходилось. Необходимо было найти возможность для самоутверждения. Как я уже говорил, в этом мире Содружества в первую очередь ценили силу и власть. Власть и деньги здесь были неразрывно связаны. А значит, нужно пытаться найти какие-либо возможности, чтобы в случае необходимости оказаться довольно серьезным противником для таких умников. Конечно, можно сказать, что в данном случае и я выгляжу слишком большим умником. Все у меня получается, и все происходит именно так, как я того хочу. Давайте начнем с того, что мне ради этого пришлось очень сильно постараться. Если бы вы знали то, как я ломал голову, продумывая все нюансы и мелочи в отношении того самого спорта, который отвлек от меня внимание клана Гараков, дав возможность убедить их в том, что я для них гораздо важнее живой. При этом мне нужно было все провернуть так, чтобы пятикантропы не узнали о регистрации этого вида спорта раньше, чем я это сделаю. Так как в этом случае моего имени в документах регистрации спорта вообще бы не было, я мог бы просто тихо и незаметно исчезнуть где-нибудь в пыточных камерах этих разумных, и про мое существование никто бы даже не узнал. Однако, при всем этом я отлично понимал еще кое-что. В скором времени эти разумные потеряют терпение. Все типичные примеры этого я уже видел. Исходя из этого, надо быть с ними гораздо осторожнее. Разумные, которым я вежливо подкидывал на маслечко небольшие суммы денег, сообщили мне о том, что в клане не все так благостно, как выглядит со стороны. Конфликт разрастался. Судя по всему, молодежь в ближайшее время сцепится со стариками этого клана. Уже только поэтому можно понять, что ситуация буквально в любой момент может выйти из-под контроля. Причем из-под контроля не только у меня, но и у самого главы этого клана контрабандистов. Я уже знал о том, что у них иногда бывает модным силой захватывает власть, что может быть для меня довольно неприятным подарком, хотя бы по той причине, что при таком столкновении интересов всегда существует угроза жизни тех, кто будет, по мнению таких разумных, своеобразным рычагом давления. Например, попробуйте представить себе картину того, что молодой разумный, пытающийся захватить власть в клане контрабандистов, знает о существовании одного молодого парня, который привлекает внимание главы этого клана. Как вы думаете, какие меры он может предпринять, чтобы вывести из состояния равновесия своего настоящего противника? Скажу сразу, самый простой способ – это постараться каким-либо образом навредить этому самому молодому разумному. Можно попытаться его похитить, можно попытаться даже убить. В данном случае, в любой раскладе этой колоды, ситуация может развиться не в мою пользу. Уже только поэтому можно понять, что желательно было бы мне в данном случае держаться подальше от всех этих интриг и дрязг, которые ничем хорошим не закончатся. Вот только одна проблема, которую я прекрасно понимал, все еще не давала мне покоя. Это проблема того, что своими действиями я уже разворошил этот муравейник. Я видел то, как присутствующие при наших ссорах с главой клана, Пятикантропы буквально ненавидящими взглядами смотрели и ему, и мне в спину. Уже только поэтому можно понять, что ситуация действительно весьма неоднозначная. А тут я еще нашел эти руины, в этом случае мне действительно лучше это место постараться скрыть как можно тщательнее. Но если с тем кораблем АИ, который я обнаружил, по крайней мере, можно было хоть что сделать вроде того же самого подземного бункера, то что делать с этим городом? Рассматривая трехмерную схему, которую мне построил искусственный интеллект, сопровождавший работу дроидов, разведчиков, я неожиданно для себя понял, что все эти здания, которые были разрушены достаточно сильно, немного уходят в землю. Уже только поэтому даже искусственный интеллект сделал вывод о том, что здания были заброшены не несколько сотен лет назад, а, по крайней мере, пару-тройку тысяч. Оставалось теперь попытаться выяснить то, что же я обнаружил, а для этого было необходимо попытаться пробраться на эту территорию. Дроны-охотники, которых я послал вперед, деловито шагая принялись аккуратно обходить эти руины, сначала по периметру, а внутри я пока не совался. Начнем с того, что я просто не знаю того, с чем могу там столкнуться. Я не знаю, на что способны эти существа, которые построили эти строения. Судя по размеру обнаруженных мной дверных проемов, которые я сначала воспринял как своеобразные оконные проемы, можно было понять, что эти существа отличались не сильно высоким ростом. По сути, если присмотреться, они должны были быть ростом максимум где-то около 1,5 метра, а узость стен проемов говорила о том, что они должны быть очень субтильными, то есть, очень худенькие. По сути, они должны были выглядеть как дети, и это меня настораживало. Присутствие цивилизации подобных существ здесь не было известно, а значит, я мог обнаружить что-то новое и неведомое. Как я уже говорил, подобная информация стоила достаточно дорого. Если я передам эту информацию на территорию Федерации Неви, то возможно смогу не только подзаработать на этом денег, но также и получить какой-нибудь выгодный бонус, тот же, например, какой-нибудь научный институт, которому будет передана такая информация, может поднять мне гражданский рейтинг Федерации, а это дополнительные деньги. Я уже знал о том, что некоторые корпорации намеренно принимают к себе на работу разумных, имеющих по какой-либо причине завышенный гражданский рейтинг. Это делалось для того, чтобы при помощи этого разумного проворачивать какие-нибудь достаточно важные для них операции. Например, закупку какого-нибудь ценного оборудования, которое обычные разумные купить просто не смогут. Как я уже говорил, на территории той же Федерации Неви или даже Республики Хагдан, разумный, имеющий 20 единиц гражданского рейтинга, мог фактически покупать новейшее оборудование, даже военное новейшее оборудование. В глобальной сети я нашел даже упоминание о том, что какой-то разумный, имеющий такой рейтинг, спокойно купил себе прямо с верфи корабль 5-го поколения класса линкор. Если у него были деньги, то почему бы этого не сделать, и никто не смог ему ничего сказать. Более того, этот разумный установил себе нейросеть 5-го поколения, которая тоже являлась военной, и опять же ему ничего за это не сделали. По сути, это все выглядело немного странным, но меня в первую очередь беспокоило совершенно другое. Если у меня получится заполучить повышенный рейтинг, то я был бы не против иметь доступ хотя бы к обычным кораблям 4-го поколения. Как я уже говорил, среди подобных судов были некоторые корабли, которые в 5-м поколении так и не смогли ничем заменить. Взять хотя бы тот же самый корабль, носитель Федерации Илов. Этот корабль имел отношение к тяжелым носителям. По сути, он был похож на огромного кита, каким как его рисуют в детских мультиках. Огромная круглая голова и маленький хвостик. Вот этот хвостик и был двигательной системой. Вернее, целой связкой двигателей, которые выдвигались из его корпуса. А сам этот огромный корпус, похожий на шар, являлся его основным телом, в котором и находились те самые москиты, которых он перемещал. Так вот, этот корабль получился настолько удачной конструкцией и настолько неприхотливой, что даже сейчас во флоте Федерации находились корабли 4-го поколения класса Илов. И чтобы создать корабль, носитель 5-го поколения такого же класса, инженеры не придумали ничего другого, как начать модернизировать старый корабль. Но это же уже совершенно не то, поэтому заменить его сейчас было просто нечем. Конструкция действительно была удобная. Тот самый маленький хвостик был прикрыт сейчас броней, и там находился инженерный отсек и двигатели. Благодаря своей крупной голове, Этот носитель мог одновременно через большое количество ячеек выпустить за один раз не меньше 50 москитов. По имеющимся сейчас в сети слухам, военный флот Федерации Неви сейчас вроде бы собирался переходить на беспилотники, ходила и такая информация по глобальной сети. Если это правда, то можно понять одно. Корабль такого класса, имеющий беспилотники, будет скорее всего иметь возможность запустить не меньше сотни, а то и 120 москитов с одного борта, а это уже делает его сверхтяжелым носителем. По крайней мере, по градации Содружества. Если же рассматривать это по градации тех же кораблей АИ, то все это имеет отношение к среднему классу кораблей. Ну, что я могу сказать? Судя по всему, да и по всем кораблям, которые я уже видел, эта цивилизация АИ, как и Гитлер во Второй мировой войне, страдала гигантизмом. Для них средним кораблем считался корабль уровня линкор, не говоря уже про что-то другое. Самое интересное было в том, что эти вот носители Федерации четвертого поколения тоже сейчас не продавались в частные руки. Хотя корабль был четвертого поколения, но по какой-то причине их предпочитали, видимо, держать как своеобразный боевой резерв. Этого мне не понять. Да это было сейчас и не суть важно. Дроны-охотники, оббежав эти руины, довольно большого по меркам тех же поселков или города колонистов на этой планете, размера, достаточно быстро вернулись назад. Никаких потенциальных угроз они так и не обнаружили. А значит, мне оставалось только одно. Необходимо было попытаться приблизиться к этим руинам и рассмотреть их повнимательнее. Причем собственными глазами. Вспомнив про то, что я не так давно беседовал с искусственным интеллектом, я решил воспользоваться небольшим передатчиком, который у меня теперь имелся. Этот передатчик предназначался для узконаправленной связи с кораблями АИ. Быстро расположив его антенну, я дождался нужного момента и отправил сигнал на спутник. Что там случилось? Недовольно, и даже в чем-то, как мне показалось, сонно отозвался кластер К-5012-56, которого я, видимо, таким образом отвлекал от каких-то его насущных проблем. Но выбора у меня не было. Я принялся общаться с ним по поводу своей находки. Все-таки не зря говорят, что разумные существа очень любопытны. Услышав о том, что я нашел следы какой-то неизвестной цивилизации, этот кластер сразу заинтересовался. После изучения информации, и немного подумав, он сообщил мне через этот узконаправленный луч о том, что на одном из кораблей Дестроера наверняка должны быть специальные дроны для подобных исследований. Дело в том, что цивилизация АИ тоже старательно собирала все возможные ресурсы и информацию про другие народы и цивилизации. Все только по той причине, что сами прекрасно понимали в главную проблему. Существуют некоторые силы, которые им не понять. Те же самые артефакты древних. Дело в том, что в одном из сражений, запись которого была в памяти кластера К-5012-56, он видел, как при помощи какого-то артефакта древних маленький истребитель уничтожил два дестроера, двигающихся в сплошном строю в сторону кораблей противника. Как это произошло, было непонятно, но вспыхнувшая от этого маленького кораблика вспышка, уничтожившая, кстати, и сам корабль, носитель, захлестнула этих гигантов и оставила на месте этой гибели какое-то странное расползающееся серое бесформенное облако. Причем, когда в это облако случайно сунулся какой-то из кораблей АИ, электронный вопль его искусственного интеллекта разнесся буквально по всему пространству этой звездной системы. Он орал так, как будто его режут живьем. Причем, самое странное было в том, что речь идет об обычном искусственном интеллекте на базе кристалла. Уже потом, когда несколько разумных этой звездной системы попали на корабль, палач, АИ наконец-то узнали предназначение того маленького корабля. Пленники рассказали о том, что это был какой-то артефакт древних, известный под названием «Большой поглотитель». Что это за хреновина, мне кластер так и не объяснил. Однако, было понятно одно, что этот артефакт изменяет пространство, уничтожая все то, что только там может быть. Мощь, судя по всему, несусветная. Именно поэтому теперь на борту каждого дестроера имелся небольшой кораблик с набором дронов, исследователей. Удобная штука. А вот только доверять искусственному интеллекту в этих вопросах я не сильно собирался. Поэтому и намеревался любой ценой самостоятельно проконтролировать исследование этого участка поверхности планеты. Однако, пару дронов с подобной специфической начинкой я все-таки попросил перепрограммировать и прислать их сюда. Все-таки у них было больше возможностей для исследования, чем у меня лично. Буквально на следующую же ночь, Сидя на холме, я услышал свист опускающегося корабля, разведчика. Знаете, скажу одно, удобные технологии. Сколько бы времени я потерял, пока вернулся бы в город, добрался бы до борта дестроера и искал бы там эти проклятые ангары, где находятся дроны, исследователи. А тут он напрямую связался и приказал привезти необходимое на определенный участок территории. Когда груз был выгружен, и корабль также тихо свистя исчез во тьме пространства, я аккуратно распаковал контейнер. Для начала мне нужно было полностью взять под контроль этих дронов. Для этого со мной была инженер Лин Су. Девчонка быстро настроила все нужное, и когда дроны наконец-то выпрямили свои лапы, с легким скрипом поднимаясь, то никакой угрозы для меня они не представляли. Более того, искусственный интеллект, который у меня имелся, был подключен к ним в качестве управляющего органа. То есть, найдя что-нибудь ценное, они в первую очередь сообщат именно мне о том, что обнаружат, а я уже этим воспользуюсь. Воспользуюсь именно так, как считаю нужным.